Два региона были оба в зеленой иллюзии, и в дополнение к этому, расстояние, отделявшее их, вообще не было большим. Тем не менее, солончаки и ледниковая местность, через которую они только что прошли, были практически разные, как небо и земля. После того, как они вошли в бесплодную землю, все почувствовали, что все тело их заливается от пота. Песчаная почва под ногами, казалось, горит, как пламя. Они шли в бесплодную землю для тех, кто знает, как долго, когда Пань Таа вдруг крикнул: «Труп!» Нитянь бросился вперед и увидел, что молодой человек носил одежду секты Лин Юнь, полностью высох с головы до ног и упал на груду песка. Казалось, не будет даже и капли свежей крови в теле этого мальчишки. Он весь высох, как обезвоженный труп. Это... Пань Таа опустил голову и осмотрел на мгновение. Он вдруг повернул тело и посмотрел на Анин. Кровавая секта. Это сделала кровавая секта. Глава 51. Глава 51. Сигнал о помощи. Я никогда бы не подумала, что кровавая секта также вошла в зеленую иллюзию. Анин опустила голову и взглянула на высохший труп. Кажется, как будто призрачная секта, кровавая секта и тюремное правительство действительно сосредоточили свое внимание на нас. Просто, я не знаю, люди из тюремного правительства вступили ли в зеленую иллюзию или нет. Если мы причислим и тюремное правительство, я боюсь, что на этот раз наша поездка в зеленую иллюзию на суд совсем не покажет никаких положительных признаков. Появление кровавой секты сделала Анин, которая сначала была еще немного уверенной, потеряла все остатки уверенности в зеленой иллюзии. Что мы будем делать? Чжэнжуй был также обеспокоен, как насчет того, чтобы найти отдаленное место и спрятаться там в течение полугода. После того, как полгода пройдет, если бы мы не покинем зеленую иллюзию, то старшие из секты наверняка придут и проверят нас. Когда придет время, мы будем в безопасности. Остальные принимающие испытания были немногословны, и было несколько слов. Никто не говорил. До прихода в бесплодную землю, они все были с мыслью о том, чтобы убить всех из учеников призрачной секты, одного за другим, после слияния с трех сект и возвращения обратно к ледниковую местность. Однако, как только они вошли в бесплодную землю, они увидели, что ученик секты Лин Юнь уже забит кровавой сектой. Люди все боялись умереть. Те, которых они рассматривали как помощниками из секты Лин Юнь, также в трудной жизненной ситуации, в результате чего они даже не в состоянии помочь себе. Их уверенность быстро падала все ниже. После того, как Анин увидела труп юноши из секты Лин Юнь, она также замолчала. Она серьезно рассматривала предложение Чжэнжуй. Туда. Пань Таа вдруг указал на небо в самых глубоких частях бесплодной земли. Нитянь скосил глаза, чтобы посмотреть, и понял, что там было темно-красный дым, вспыхивающий в небе. Он был похож на лазурного дракона, который хотел проникнуть в небеса. Это сигнал секты Лин Юнь, чтобы позвать на помощь, сказала Анин в испуганном тоне. Люди из секты Лин Юнь должны также столкнуться с проблемами и, скорее всего, борются с кровавой сектой. Пан Таа задумался на мгновение. Сила Цзян Лин Чжу является из ряда вон выходящей. Если это только земляная ящерица, было бы странно для нее, чтобы подать сигнал о помощи. Кроме того, земляная ящерица уже тяжело ранена мной в ледниковой местности, и не может быть, что она полностью восстановилась за столь короткий период времени. Вполне возможно, что секта Лин Юнь в настоящее время подвергается нападению кровавой секты. Ожидая нас, они, возможно, уже более или менее мертвым. Цвет лица Чжэнжуй был неопределенно мрачным. Если ученики тюремного правительства там, помимо кровавой секты, то они умрут еще быстрее. После того, как мы направимся туда, есть опасение того, что нам придется столкнуться одновременно с кровавой сектой и тюремным правительством. Что вы, ребята, думаете об этом деле? Вы, ребята, как вы считаете нужным? Слабо сказал Го Ци. Нитянь мог разглядеть трусость и страх в глазах Го Ци. Что же касается того, что Го Ци думал в своем сердце, Нитянь также очень ясно это видел. Я думаю, что... Нитянь открыл рот, чтобы говорить. Поскольку он говорил, моментально взгляды странно сошлись на его теле. «Что ты предлагаешь?» – спросил Пань Таа. «С появлением призрачной секты и кровавой секты в зеленой иллюзии, остальные три партии мы должны быть одним целым, чтобы приносить пользу друг от другу, разделять нашу жизнь друг с другом. Чем больше людей умирают в других трех партиях, тем более это неблагоприятнее для нас. Вы можете себе представить, что когда все люди из других трех сторон будут убиты, призрачная секта и кровавая секта, несомненно, не оставит камня на камне, чтобы найти нас. Чем раньше они умирают, тем больше времени призрачной секты и кровавой секты придется искать для нас. Если окажется, в конце концов, что мы можем использовать только наши собственные силы, чтобы противостоять им, мы больше не будет никого просить о помощи. После того, как Нитянь говорил, он глубоко посмотрел в сторону Анины и серьезно сказал: «Если у вас нет уверенности в том, что призрачная секта и кровавая секта найдут нас, после того, как скрылись где-то в зеленой иллюзии, то мы должны быстро направиться к месту, где секта Линьюнь призывает к помощи, так быстро, насколько это возможно». Анин заикалась и помедлила, прежде чем удрученно сказала: «Зеленая иллюзия не так велика, как вы, люди, думаете. Кроме того, кровавая секта является лучшей в поисках людей через движение крови. Я не думаю, что мы можем уйти от их поиска, уйдя в подполье». После того, как она говорила, Го Цзы и другие побледнели и, казалось, были поражены ее словами. «Поскольку это так, то чего же вы еще ждете?» — противопоставил Нитянь. «Это также верно». Анин подняла голову вперед и, наконец, пораскинув мозгами, выкрикивая: «Немедленно направляемся, где секта Линьюнь, не посмотрим, на что они наткнулись под конец». Сю. После того, как ее слова прозвучали, Нитянь был первым, кто выбежал, как острая стрела, которая была выпущена из линии. На этот раз он ничего не скрывал. Духовная энергия в его теле взрывалась с громким треском и с крепким телосложением, которым он изначально обладал. Нитянь быстро разгромил прошлое со скоростью, которая даже заставила Анин испытать удивление. Там были Цзян Линчжу и Нисянь на конце секты Линьюнь. Цзян Линчжу была той, кого Нитянь встретил один раз в черном облачном городе, и она тоже была жемчужина в ладони секты Линьюнь мастера, Цзян Чжесу. Впечатление, которое у него было по отношению к Цзян Линчжу, не так уж плохо. Нисянь был аналогично член рода из семьи Ни, как и Нитянь. Нисянь был одним из очень немногих соплеменников семьи Ни, которые оставили благоприятное впечатление у Нитянь. Он попросту бросился к Цзян Линчжу и Нисянь, потому что даже если остальная часть принявших испытания секты Линьюнь уже погибли, он все еще не мог игнорировать этих двоих. К тому же, он понимал больше, чем кто-либо другой, что они просто в состоянии увеличить свои шансы на выживание, если большинство принимающих испытания из секты Линьюнь будут еще живы. Обычно он мог рационально видеть ситуации четко, и в критические моменты знать, как обойти, чтобы он мог спасти себя от ранения. Он ясно осознавал, что помогая секте Линьюнь, он также помогал себе. В центре бесплодной земли было небольшое озеро. Цзян Линчжу, Нисянь и пять других принимающих испытания секты Линьюнь в настоящее время борются с Ютонг и четырьмя другими людьми из кровавой секты. Лучи кровавого света быстро проходили над полем боя. На одном конце поля боя, два принимающих испытания из секты Линьюнь были в луже крови, и умерли не так давно. Было несколько трупов духовных зверей, которые были сильно изуродованы, лежали на берегу озера, и даже земляная ящерица была среди них. Цзян Линчжу и другие нашли земляную ящерицу неподалеку, не так давно, и после тяжелого боя, они убили и обезглавили земляную ящерицу, которая уже была тяжело ранена. Когда они готовились отрубить голову земляной ящерицы, неожиданно появились пять человек из кровавой секты, во главе с Ютонг. Казалось, что кровавая секта скрывалась в темноте все это время и ждали их битвы с земляной ящерицей до конца. Они только что убили и обезглавили земляную ящерицу, и прежде, чем они смогли восстановиться, чтобы отдохнуть и реорганизовать себя, Ютонг и четверо других людей показали себя в первый возможный момент. Они не тратили время и сразу же использовали их убивающие движения. Одна сторона исчерпала все свои силы, в то время как другая сторона собирала всю энергию, которую они хранили. Битва была не на равных с самого начала. Они только сражались в течение 15 минут, и двое принимающих испытания из секты Линьюнь уже были убиты и обезглавлены учениками кровавой секты. У секты Линьюнь осталось только 7 человек, и они были в абсолютно невыгодном положении, обращенные к 5 ученикам кровавой секты с Ютонг в качестве своего лидера. У них не было выбора, кроме как выпустить сигнал и позвать на помощь, в надежде, что люди из других 3 сект были рядом, увидели бы его, и могли прийти к ним. Пыхтение, пыхтение, пыхтение. Кровавые змеи, которые были толщиной в большой палец и были длиной от 5 до 6 метров, были на стороне Ютонка и издавали звуки, которые звучали как трещины кнутом. Кровавые змеи испускали едкий запах крови и содержали странную силу, которая заставила бы людей потерять контроль над своей собственной свежей кровью. Когда Цзян Линчжу и Ютонг боролись, ей все еще приходилось растерянно контролировать странные движения свежей крови внутри ее тела. Ситуация была крайне безвыходная. Бах! Длинная кровавая змея внезапно вышла из песчаной почвы позади Цзян Линчжу, злобно налетая к спине Цзян Линчжу. Цзян Линчжу застонала и сразу почувствовала обжигающую боль в спине. Ее фигура упала вперед. Сю-сю! Даже больше кровавых змей, казалось, селективно пожирая людей и под контролем Ютонг, они направились к Цзян Линчжу с желанием кусать и рвать ее в клочья. Фэнтези-облако-щит. Кластеры облаков вдруг не спеша вырвались из серебристого щита в руках Цзян Линчжу. Она превратилась в толстую крышку, которая окружала ее и полностью окутала тело Цзян Линчжу. Бах-бах-бах. Кровавые змеи бросались на этот щит, который был толстым и тяжелым туманом, сдерживая пока... Эта крышка не потрескивала в хаотичном порядке. Лицо Цзян Линчжу побледнело, когда она, казалось, потребляя большое количество духовной энергии, она злобно сказала: «Гадкий, если бы не тот факт, что сначала я убила земляную ящерицу и потеряла часть своей духовной энергии, не думай, что такая женщина, как ты, может победить меня». «О», Ютонг холодно ответила невыразительным лицом, продолжая свои злобные атаки. «Ху». Именно в этот момент силуэт внезапно показал себя из-за песчаной дюны. Нитянь, Нисянь, который был вынужден отступить в поражении учеником кровавой секты, мало-помалу, до точки, где он почти собирался оттесниться в озеро, вдруг закричал от удивления. Нитянь, дух Цзян Линчжу вырос, и она радостно сказала: «Как насчет Анин и других? Они за вами? Да, они скоро прибудут», — крикнул Нитянь, когда ученики секты Линьюнь, которые находились на грани отчаяния, услышали, что народ суда Линбая собирается прибыть, их сердца зажглись. «Каждый, продержитесь еще немного дольше». Глава 52. Глава 52. Мощь одного кулака. После того, как Нитянь прибыл, он не сразу участвовал в бою, но он скорее впервые наблюдал ситуацию. С одного взгляда, он уже видел Юйтун из кровавой секты. Юйтун, которая, казалось, около 15 или 16 лет, была одета величественно и обладала изящной фигурой. В то же время, кровавые змеи скользили по кругу вокруг нее. Она, которая использовала секретную технику кровавой секты, танец кровавой змеи, казалось, как будто она танцевала, делая пленительные изгибы. Ее движения были грациозны, и Нитянь не мог не засмотреться на нее. Так как ее соперник была Цзян Линчжу, подразумевалось, что она была сильным учеником кровавой секты в зеленой иллюзии. После того, как он полностью понял эту цель, Нитянь сразу же рассмотрел ее как наиболее важную цель и был готов начать с нее. Юйтун, которая увидела, что появился Нитянь, и знала, что принимающие испытания Линбая суда собирались подоспеть в любой момент, видимо, начал слегка паниковать. Она, казалось, знала, что если она хочет использовать обычные средства, ничего не потеряв, это было практически невозможно для них, убить всех из секты Линьюнь прежде чем прибыл Линбая суд. Она колебалась лишь на мгновение, потом, мучительно пораскинув мозгами, вдруг выкрикнула: «Запретная кровавая техника, слои кровавых теней». Внезапно, ее зрачки оказались кроваво-красного цвета. Сильный запах крови процветала внутри этого изящного хитон ее тела. Она прикусила язык и сделала печать обеими руками. Руки колебались, как будто они рисовали что-то на земле. Ее ярко-красное лицо в этот момент слегка побледнело. Казалось, что она потребляет слишком много ее энергии в такой короткий промежуток времени, как будто она была немного не в силах вынести такое тяжелое бремя. «Быстро уничтожьте своих противников!» — она крикнула строгим голосом. Нитянь, который хотел напасть, только затем посмотрел с пристальным вниманием, и его лицо резко изменилось. Он заметил, что свежая кровь в трупах духовных зверей, которые были разбросаны повсюду, а также кровь двух учеников секты Линьюнь, которые умерли, вдруг вышли, как ураган. Свежая кровь брызнула в небо и на самом деле странно затвердела. В течение очень короткого периода времени, свежая кровь, которая пришла из тел духовных зверей и учеников секты Линьюнь, затвердела в кровавой тени. Более 10 кровавых теней витали в воздухе, независимо от гравитации зеленой иллюзии. Они были похожи на злых духов, которые перевоплотились через свежую кровь. Обнажая клыки и размахивающие своими когтями, они бросались на нетяни других. Запретная кровавая техника, обратный поток крови. По приказу Юйтун, четыре других ученика кровавой секты также мгновенно и злобно крикнули. Воспитанники четырех из них также превратились в ало-красный цвет, как кровь в мгновение ока. Казалось, что их ученики были полны крови, и все до одного оказались настолько злобными, что это было страшно. Странное магнитное поле спустилось из их тела и быстро распространялось и на их окружение. Пу Нисянь, который был вынужден отступить в поражении мало-помалу, был окутан магнитным полем, и он тут же выплюнул кусок свежей крови, падая вниз головой в озеро. Остальные ученики секты Линьюнь также находились под влиянием магнитного поля и насильно отступили, как если бы они были тяжело атакованы неизвестной силой. Странное магнитное поле было распространено и постепенно подошло к месту, где был Нитянь. Ой, цвет лица Нитянь внезапно изменился. Когда магнитное поле распространялось к нему, он понял, что свежая кровь в его теле на самом деле течет в обратном направлении. Сбой его кровотока вызвал расстройство в духе моря в его теле, и он был не в состоянии быстро собрать свою духовную энергию. Нитянь сразу понял причину, почему Нисянь и другие потеряли боевую силу, и мог только постоянно отступать, после того, как четверо учеников кровавой секты выпустили запретную кровавую технику обратного потока крови. «Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убить их всех», — холодно сказала Юйтун. Ху Цзян Линчжу, которая боролась с Юйтун, также пострадала от запретной кровавой техники и не посмела бороться, отступая в поражении. Тем не менее, эти кровавые тени, которые были сформированы из свежей крови, зависли в небе, бросаясь на всех, как злые духи. У Нитянь был панический взгляд на его лице, и он не мог помочь, но повернул голову и посмотрел вокруг, надеясь увидеть Анин и других. Он увидел, что Анин, Пань Та и Чжэн Жуй были все еще более чем 100 метрах от него, в то время как Тун Ха и другие были еще дальше. Слишком поздно. Он был в сильном нестабильном состоянии. Именно в этот момент он понял, что удивительная аномалия кровотока его тела на самом деле волшебным образом остановилась. Казалось, его кровь освободила себя от влияния запретной кровавой техники в очень короткий период времени. Яростный кулак. Ярость Нитянь росла в его глазах. Когда он понял, что поток крови в его теле восстановился до нормального и что его дух моря также стал стабильным, Нитянь сразу набрал обороты и безумно бросился в сторону Юйтун. Мгновенно, чистая и богатая духовная энергия сразу же влилась в его руку, капельно-тонко, как небольшой ручей. Дух света от кулака, что он плотно сжал и держал высоко в воздухе, был такой яркий, как факел. Бескрайнее яростное намерение появилось глубоко внутри его сердца и хранилось в его кулаке, заставляя его выглядеть, как будто это было прижигание бурных волн гнева. Его величие было крайне удивительно. Хотя он еще приблизился к Юйтун, цвет лица Юйтун сразу изменился, как будто она могла уже остро воспринимать присутствие Нитянь. Юйтун не знала, почему могла чувствовать силу берсерка. Этого было достаточно, чтобы убить ее в одно мгновение от одного удара Нитянь. Она внезапно потеряла цвет лица. Кровавые тени, вернитесь к секте. Каждая злонамеренная тень, которая бросилась на Нитянь и других, превратилась в кровавый свет и мгновенно напали. Внезапно, семь кровавых теней появились перед Юйтун. Семь кровавых теней выстроились в ряд и непосредственно столкнулись с Нитянь. Они последовательно бросались на него. Умри. Нитянь взрывообразно взревела, и его удар, который был наполнен духовной энергией и неистовыми намерениями, властно грохотал. Бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум. Один за другой, кровавые тени разрывались под одним ударом от этого кулака и превращались в свежую кровь, которая наполняла все небо и брызгала. Семь кровавых теней, которые были выстроены в ряд, не удалось остановить взрывной импульс этого кулака и были полностью уничтожены. Удивительно, но его удар не ослабевал ни в малейшей степени, даже после того, как погибли семь кровавых теней, и настойчиво размахивал в сторону Юйтун. Ученики Юйтун, которые излучали кровавый свет, вдруг серьезно взглянули на них. Ее тонкие нефритовые пальцы постоянно тянули свежую кровь, которая затвердевала, когда она выкрикивала тихим голосом: «Запрещенная кровавая техника, кровавый щит». После того, как эти слова были сказаны, свежая кровь, казалось, была высосана из этого изысканного кетона ее тела, которая первоначально была хорошо округлена, и она вдруг съежилась. Пыхтение, пыхтение, пыхтение. Большое количество кровавого света внезапно вытекло из ее тела и превратилось в небольшой кровавый щит прямо перед ней. После того, как кровавый щит затвердел, Нитянь ударил с громким треском. Бах! Кровавый щит мелькнул лишь на мгновение, прежде чем он был разрушен с громким треском, капая вокруг пятнышками кровавого света. Юйтун закашляла, и струйки свежей крови пролились из угла ее темно-красных губ. Сю, ее изящная фигура китон, казалось, также превратилась в кровавую тень и отступила высоко в небо, как демон. Беги, Юйтун, которая превратилась в кровавую тень, находилась высоко в небе только на мгновение. После того, как она приземлилась на землю, она побежала куда-то вдаль, не глядя позади нее. После того, как четыре оставшиеся ученика кровавой секты услышали команду Юйтун, хотя они знали, что чем дольше они преследовали и напали, они смогут убить и обезглавить всех из секты Линьюнь, они все же сдались при первом возможном моменте. Они также превратились в четыре кровавые тени и погнались за Юйтун. После одной атаки, Нитянь, который израсходовал всю духовную энергию в его теле, вдруг сел на землю, только сосредоточившись, вдыхая воздух. Нисянь и другие, которые по-прежнему страдали от запретной техники обратного потока крови, смотрели с широко открытыми глазами, так как они наблюдали за Юйтун и четырьмя другими людьми, спокойно уходящих прочь, не в состоянии вообще что-нибудь сделать. Бум! Несколько теней оставшейся крови внезапно взорвалась после того, как Юйтун и четверо других исчезали вдали, превращаясь в обилие крови, как будто они упали на землю. Где они? Где люди кровавой секты? Именно в этот момент, что Анин, Пань Та и Чжэньжуй, наконец, прибыли. Там, Цзян Линчжу указала в сторону, куда сбежала Юйтун. Быстро гоните за ней. Они понесли тяжелые травмы. Делайте все возможное, чтобы убить их. Ребята, вы в порядке? Спросила Анин, глубоко обеспокоенная о них. Мы все в порядке. Идти. Иди и гоните за ними, сказал Цзян Линчжу в настоятельной форме. Да. После того, как три Анин знали, что Тунхао, Го Цзи и другие позади них смогли быстро поспешить, затем пошли, в соответствии с планом, в погоню за учениками кровавой секты. В тот момент, Цзян Линчжу, которая отошла от запретной техники обратного потока крови, моргнула и посмотрела в сторону Нитянь с горящим взглядом. Не только она, но даже Нисянь, который выполз из озера, также смотрел на Нитянь с несравнимым удивлением, как будто это был первый день, когда он знал, что это младший сородич. «Ты Нитянь, Егума, который также пришел из секты Линьюни и едва спасся от стихийного бедствия», смотрел безучастно на Нитянь, после чего он спросил Цзян Линчжу: «Человек, которого дядя Ли поручил нам защищать в зеленой иллюзии, это он?» Цзян Линчжу была немного растеряна, но она все же слегка кивнула головой. «Да, это он. Мы нужны ему, чтобы заботиться о нем». У Егума было странное выражение на лице. «Даже если я отступал в поражении только сейчас, я ясно увидел его уничтожить семь кровавых теней одним кулаком. Он даже разбил кровавый щит ведьмы на куски. Именно он использовал один кулак, чтобы заставить эту ведьму отступить. Он действительно нуждается в нас, чтобы заботиться о нем». После паузы на мгновение, Егума покачал головой и насмешливо сказал: «Маленькая младшая сестра, возможно, вы расслышали неправильно. Дядя Ли, возможно, хотел сказать, он заботился о нас в зеленой иллюзии». «Хихи, тогда должно быть, я расслышала неправильно». Цзян Линчжу расслабилась и рассмеялась. Глава 53. Глава 53. Семикратная сила. «Нитянь, ребята, вы в порядке?» В это время Го Цзи, Тунхао и другие, которые отставали, спеши истекая потом. «Где старший брат Тао и другие?» — спросил Го Цзи. «Они погнались за людьми кровавой секты», — Нитянь просто ответил, прежде чем достал огромный кусок мяса духовного зверя из-за спины. Он бросил его Цзян Мя и сказал: «Пожалуйста, помоги мне прекрасно зажарить это». В связи с тем, что в последнее время им не попадались никакие духовные звери, припасы Нитянь из мяса духовного зверя быстро истощался. Теперь мясо духовного зверя, которое Нитянь нес, составляло едва 10 или около того цзинь, и этого было недостаточно, чтобы удовлетворить его голод. Однако, когда он передавал этот кусок мяса духовного зверя Цзян Мя, его внимание внезапно переключилось. Он обратил внимание на духовных зверей, которые пришли из бесплодной земли и были убиты сектой Линьюнь, особенно земляная ящерица. Земляная ящерица была духовным зверем 2-го ранга и сбежала в бесплодную землю после получения тяжелых травм. Тем не менее, Цзян Линчжу и другие нашли ее, и, пройдя через ожесточенную борьбу, наконец, убили и обезглавили земляную ящерицу. Голова земляной ящерицы была уже отрублена Цзян Линчжу. Тем не менее, ее тело все еще лежало рядом с озером. Духовные звери 2-го ранга были гораздо более сильными, чем духовные звери 1-го ранга. Энергия, содержащаяся в плоти духовного зверя 2-го ранга, конечно, выше, чем у духовного зверя 1-го ранга. Когда он на полную использовал свой яростный кулак, Нитянь израсходовал всю духовную энергию внутри своего духа моря, и необходимо срочно восстановить ее как можно быстрее. По его словам, мясо земляной ящерицы было, несомненно, лучшим тоником. Он колебался на мгновение и посмотрел в сторону Цзян Линчжу, прежде чем вдруг спросил: «Я не хочу голову земляной ящерицы, но, его мясо, можно мне немного? Я немного голоден». «Ха, не говоря уже о мясе земляной ящерицы, даже если ты хочешь его голову, я также могу дать ее тебе». Светлые глаза Цзян Линчжу сияли с необычайным блеском. Она поджала губы и улыбнулась, сразу крича: «Егума, большой брат Е, Нитянь голоден и хочет съесть немного приготовленного мяса земляной ящерицы. Конечно, это вообще не проблема, я лично помогу ему поджаривать», — бодро сказал Егума. После того, как он закончил говорить, Егума протянул руку и показал большой палец вверх Нитянь. Он моргал глазами и пошел, чтобы отрезать мясо от тела земляной ящерицы, помогая Нитянь жарить его. В этот момент Цзян Линчжу и Нисянь, которые были хорошо знакомы с Нитянь, подошли к нему. «Ты в порядке?» – спросил Цзян Линчжу в глубоко обеспокоенной манере. Нитянь покачал головой. «Это только потому, что я потребил слишком много энергии, и сейчас не хватает сил из головы до ног. Мне нужно отдохнуть некоторое время». «Нитянь, какой у тебя уровень культивации?» — с любопытством спросил Нисянь. Ранее Нитянь использовал только 1 кулак, чтобы полностью разорвать кровавые тени, что ведьма Юйтун заморозила вдребезги, и также полностью разрушил щит, который был сформирован из кровавой энергии ведьмы. В одно мгновение Юйтун получила тяжелую травму от одной атаки Нитянь. Видя, как Пань Та и другие собирались подоспеть, у нее не было выбора, кроме как отступить в поражении. Нисянь просто не мог поверить своим глазам. Мощь этого удара оставила чрезвычайно глубокое впечатление в его сознании. Нисянь вспомнил, что с тех пор, как он покинул Семьюне, после того, как получил от Лифань направление в секту Линьюнь, Нитянь был только на 4-м уровне линьцы. В то время, кроме наличия прочного корпуса, Нитянь не обладал другими экстраординарными возможностями. Он не мог себе представить, что только за год Нитянь действительно смог напугать Юйтун до ее побега, только с помощью 1 удара. «Об этом несколько дней назад я просто прорвался до 7-го уровня линьцы», — ответил Нитянь. «Примерно через год, от 4-го до 7-го уровня». Нисянь тихо пробормотал себе под нос. Взгляд, которым он посмотреть на Нитянь, был как будто он смотрел на монстра. Цзян Линчжу также была с широко открытым ртом, так как она смотрела на него с удивлением. «Ты слишком удивительный, не так ли?» Она лично была свидетелем боя Нитянь и Юньсун в черном облачном городе. Она была уверена, что Нитянь, в то время, был определенно только на 4-м уровне линьцы. За 1 год он прыгнул с 4-го уровня линьцы на 7-й уровень линьцы. Это также привило Цзян Линчжу, которая была опытной и знающей в секте Линьюнь, в крайнее изумление. «Удача на моей стороне», — хмыкнул Нитянь. Пока они разговаривали, Анин, Пань Та и Чжэньжуй вернулись раздосадованными. Скорость, с которой эти ребята из кровавой секты скрылись, немедленнее, чем скорость призрачной секты. Анин твердо стояла на стороне Цзян Линчжу и вздохнула, прежде чем сказать: «Я изначально думала, что после прибытия в бесплодную землю, мы могли бы привлечь поддержку со стороны учеников секты Линьюнь и победить учеников призрачной секты вместе. Я никогда бы не подумала, что люди из кровавой секты также вошли в зеленую иллюзию». «Что?» Когда принимающие испытания из секты Линьюнь услышали, как она говорит такие вещи, их выражение изменилось, один за другим. «Вы, ребята, столкнулись с учениками призрачной секты?» — тихо вскрикнула Цзян Линчжу. «Нам, считайте, повезло», — горько рассмеялся Пань Та. «Эта серая долина действительно пострадала. Исходя из того, что мы уже видели, 5 человек из серой долины, которые были убиты призрачной сектой, как они умерли, было трагичным. Призрачная секта также убила 1 из наших товарищей», — мягко сказал Чжэньжуй. «Кровавая секта и призрачная секта. Цзян Линчжу глубоко нахмурила брови. Ее чистое и маленькое лицо, казалось, вдруг покрылось темной дымкой. «Я не знаю, как обстоят дела у людей Дворца Черного Тумана. Я надеюсь, что они не так уж печальны. С этого момента лучше, если мы не разделимся. Кроме того, мы должны быстро найти людей Дворца Черного Тумана и Серой Долины. Только тогда, когда мы сформируем союз с ними, мы сможем бороться против кровавой секты и призрачной секты. Причина, почему мы пришли в бесплодные земли, это в поиске вас, ребята, чтобы идти к ледниковой местности и убить учеников призрачной секты», — объясняла Анин. «После того, как кровавая секта и призрачная секта поймут, что мы объединились и больше не разделимся, они также будут сотрудничать», — сказал Пань Тао. «Испытание зеленой иллюзии в 10 раз опаснее, чем я думала». Цзян Линчжу на мгновение задумалась, прежде чем она продолжила. «Мы должны восстановить нашу силу как можно скорее, чтобы мы могли ответить на любой предстоящий бой. Поэтому я не буду больше говорить с вами, людьми, на некоторое время. Все, быстро используйте духовные камни в ваших руках, чтобы восстановиться. Кроме Егума, принимающие испытания в секте Линьюнь, кто выжил, больше не говорили, так как они спокойно сели. У каждого из них было серьезное выражение на лице, так как они не смели расслабляться ни на секунду. Они с самого начала думали, что после того, как они объединятся с судом Линбая, 5 учеников кровавой секты, с Юйтун в качестве своего лидера, больше не смогут угрожать им. Они никогда не подумали, однако, что суд Линбая вошел в бесплодную землю, и это был действительно на самом деле народ Линбая суда, который просил их о помощи, чтобы разделаться с призрачной сектой. После того, как они узнали, что призрачная секта также в зеленой иллюзии, все чувствовали, что дорога впереди будет трудной. 2 трупа их товарищей были тому доказательством. Оставшиеся в живых не чувствовали, как будто они уже мертвы, но продолжали испытывать страх на протяжении всего времени. Анин и ее команда также не были заинтересованы в разговоре и также испытывали напряжение. «Вот это мясо, которое ты хотел от тела земляной ящерицы». В этот момент Угума подцепил кусок вареного мяса, что был больше 10 цзинь в весе, и направил в сторону Нитянь. Он передал этот кусок мяса, который, по его мнению, должен быть достаточным для Нитянь. После того, как Нитянь взял мясо в свои руки, Егума, который сел рядом с Цзян Линчжу и Нисянь, также вынул духовный камень, чтобы поглотить духовную энергию и восстановиться. «Так мало мяса далеко недостаточно, чтобы удовлетворить его», — пробормотал Пань Тао, прежде чем говоря. Каждый был занят, проходя через ледниковую местность, и не было времени, чтобы поесть нормальную пищу. «Здесь более чем достаточно мяса духовного зверя. Мы не участвовали в сражении сейчас и не нужно немедленно восстанавливаться, так что мы должны наслаждаться хорошей едой». Он шагнул вперед, идя к земляной ящерице. Егума не знал аппетита Нитянь и подумал, что более 10 цзинь вареного мяса было больше, чем достаточно, чтобы заполнить желудок Нитянь. Пань Тао и Нитянь были связаны друг с другом в течение столь длительного времени, и поэтому он, естественно, знал, что Нитянь по-прежнему необходимо, по крайней мере, в 5 раз больше мяса духовного зверя, чтобы заполнить его желудок. Таким образом, он на самом деле направлялся к Нитянь. «Нитянь, это мясо духовного зверя, которое я зажарила для тебя». Цзян Мя подошла и протянула большую, толстую ветку, нанизанную куском вареного мяса, что было более чем в 10 цзинь. «Нитянь». После того, как Нитянь взял ее в руки, он ответил со словом благодарности. Цзян Мя не сразу ушла. Она просто смотрела на него своими глазами, наполненными выжидающим взглядом. Когда она заметила, что Нитянь съел первый кусок приготовленного мяса, что она обжаривала и не мясо земляной ящерицы, она мило улыбнулась и радостно сказала: «Я пойду и пожарю тебе еще немного». После того, как она закончила говорить, радостно поскакала. После того, как более чем 10 цзинь мяса духовного зверя 1 го класса вошло в его живот, Нитянь немедленно закрыл глаза. Это было незадолго до того, как он почувствовал, что теплый ток производится в его животе. Когда он использует свой линьцы искусств, эти струйки теплой энергии быстро вливались в его дух моря гораздо быстрее, чем раньше. Через час его высохший дух моря был заполнен на 1/10. Тем не менее, не было больше никакого теплого течения, производящегося в его животе, и казалось, что вся энергия, пришедшая из мяса духовного зверя, была полностью погружена за такой короткий период времени. Он открыл глаза и увидел палки мяса духовного зверя, нанизанные на большие ветви, воткнутые в кучи песка на его стороне. Когда он разглядывал свое окружение, он понял, что Анин, Паньтао и другие собрались вместе, так как они ели и пили столько, сколько им нравилось во время живого разговора. Те люди, казалось, знали, что ему нужно немного больше времени, чтобы поесть, так что они не тревожили его. Тем не менее, эти крупные ветви мяса духовного зверя были великолепны, которые сделали Цзян Мяо и Паньтао. Он задумался на мгновение, прежде чем взял самый первый кусок вареного мяса, которое Егума зажарила из земляной ящерицы. Он сразу и поел от души. Очень быстро, что мясо из тела земляной ящерицы, что более чем в 10 цзинь в весе, была полностью поглощена им. Палящее теплое течение постепенно создавалось в его животе. Энергия была в несколько раз богаче, чем раньше, и внезапно распространилась по его плоти и костям. Его глаза внезапно заблестели, и он быстро направил свою линьцу искусства, чтобы вести эту несравнимо жизненную энергию. Огоньки энергии превращались в теплый поток, и это безумно хлынули к его духу моря вдоль его меридиан. В короткий промежуток времени, 15 минут, он понял, что высохшая духовная энергия внутри его духа моря восстановилась примерно до 40%. В тот момент его живот все еще разряжал энергию. В его желудке и пищеварении кишечника мясо земляной ящерицы все еще явно имело остаточную энергию. Его тело слегка вздрогнуло, и он сосредоточил все его душевные силы, чтобы поглотить всю энергию внутри своего тела, как он позволил ей течь в его дух моря. Ему было неизвестно, сколько прошло времени. Когда он не мог больше чувствовать, что теплый ток создается в его животе, Нитянь понял, что его дух моря был уже на 80% полон, семикратный. В душе он чувствовал себя эмоционально тронутым. Мясо духовного зверя, которое он проглотил, было того же размера, но энергия, которая могла быть получена из мяса земляной ящерицы, была на самом деле не меньше, чем в 7 раз больше мяса духовного зверя 1 го-класса. Это был только большой кусок мяса земляной ящерицы. Ранее он уже потреблял всю свою духовную энергию за счет использования яростного кулака, но его духовная энергия на самом деле почти полностью восстановилась. Духовный зверь 2 го-класса. Нитянь уставился на труп земляной ящерицы, которая была далеко не 10 цзинь в весе. Жадный свет внезапно вырвался из его глаз. Глава 54. Все же Бог помогает мне. Нитянь молча смотрел на труп земляной ящерицы, лежащий на земле. На мгновение он отказался от своего взгляда, но теперь он смотрел на мясистые конечности земляной ящерицы, которые вытащили из песчаных дюн. На этот раз он не сразу начал циркулировать свою ци и поглощать силы духовного зверя, а постоянно пожирал плоть земляной ящерицы. Только после непрерывного поедания нескольких десятков цзинь мяса духовного зверя и ощущая, что он достиг предела своего желудка, еще раз закрыл глаза и вновь почувствовал, как его живот раздувается теплым током. Сила, по сравнению с прошлым временем, в несколько раз более сильная, так как она рассеивалась внутри его живота. Это позволило ему распространить свою ци, используя искусство линьцы, и сводило каждую последнюю частицу в его дух моря, не оставляя ни одного следа. Вскоре после этого, его изначальное истощение духа моря изменилось в полную силу. Хотя дух моря был полон, энергия продолжала поступать в нее, делая больше. За духовных зверей 2 го-класса, увеличение в силе в 7 раз больше. Его лицо оставалось неподвижным. Тем не менее, внутренне он был наполнен счастьем. Изначально, он планировал потратить 2 месяца, используя плоть духовного зверя, и продвинуться с 7 уровня линьцы до 8. Тем не менее, с появлением земляной ящерицы, когда его плоть быстро увеличивала энергию в 7 раз, он мог быстро продумать новое направление. Эта земляная ящерица, если бы все ее мясо было бы моим, я бы в одиночку съел бы всего за 10 дней. Я мог бы перейти к 8 уровню линьцы. Он был наполнен счастьем, почти до идиотизма, и быстро обнаружил, что энергия, которая пошла от живота к его наполненной силой духом моря, стала расходиться в его плоти кости. Плоть земляной ящерицы, которую он только что съел, генерирует слишком большой источник энергии, так много, что его дух моря не мог поглотить все это за такой короткий промежуток времени. В тот момент он вдруг почувствовал, как будто его тело превращается в гигантскую губку, так как она жадно впитывала в себя рассеянный избыток энергии. Температура его тела начала быстро расти, как если бы он находился в печи. Вскоре после этого он начал потеть. Окружающая местность также, казалось, затронута, так как температура внезапно поднялась. Здесь, в пустыне, было уже очень жарко, и при нормальных обстоятельствах, проводя испытания, в результате тело потеет. Однако, так как он отдавал все больше и больше тепла из его тела, его лоб сжигала боль, сродни головной боли, и его кожа постепенно становилась очень красной. Это он вдруг вспомнил время, когда он и Нихун дрались, и у него была высокая температура в течение нескольких дней. Это же не будет как в прошлый раз, ведь так, он внутренне волновался. Ауф, мой желудок чувствует себя не очень хорошо, так что я собираюсь облегчиться. В тот момент, шумный Чжэньжуй, на противоположной стороне, помчался вдаль со смущенным взглядом. Вскоре после того, как он ушел, Пань Тао вдруг схватился за живот, и со странным выражением на лице ушел. Анин посмотрела на обоих, изначально желая посмеяться над ними, когда ее тело вдруг задрожало. «Ну, вы, ребята, позаботьтесь о людях из секты Линьюнь, чтобы не вернулась кровавая секта». Она сделала вид, как будто ничего не произошло, и приказала вдруг встать и ходить, говоря: «Я разведаю окрестности». В мгновение ока, трое из них ушли, один за другим, у каждого из них было странное выражение. Спустя некоторое время, Чжэньжуй взял на себя инициативу и вернулся, но недолго, после того, как сел и, прежде чем смог говорить, его лицо исказилось еще раз. «Большой брат Чжэн, ты в порядке?» – спросил Го Ци с некоторым беспокойством. «Диарея», – с горьким лицом, поспешно объяснил Чжэньжуй в одном предложении прежде, чем помчаться прочь. Вскоре после своего отсутствия, Пань Тао вернулся, но также, незадолго до того он умчался снова, его лицо исказилось. Анин не возвращалась вовсе. Казалось, что она ушла на очень далекую разведку. Прошло больше часа, прежде чем Трия, наконец, вернулась один за другим. Каждый из них выглядел измотанным, как если бы они собирались обессилить. «Диарея?» – спросил Пань Тао. «Да, у тебя тоже?» – ответила Анин. «Ах, у вас, ребята, также был понос?» – с бледным лицом спросил Чжэньжуй. «Старшая сестра Анин, вы, ребята, ранее все ели мясо земляной ящерицы». Цзян Мя поджала губы и тихо рассмеялась, сказав: «Все говорили, что мясо земляной ящерицы было слишком грубым и сухим, поэтому никто не хотел есть его. Только вы трое, которые сказали, что мясо духовного зверя 2-го класса деликатес, и что оно должно быть съедено. Это было мясо земляной ящерицы». Пань Тао был поражен. Как будто вдруг вспомнив что-то, он встал с трудом и смотрел на Нитянь. Этот парень съел больше всего. Анин также посмотрела. Внезапно все посмотрели на тело Нитянь. Увидев его, они обнаружили, что кожа Нитянь была очень красная и все его тело в поту, как будто он был запечен в печи. Его симптомы. «Они, кажется, отличаются от ваших, ребята», — сказал Тунхао. «Я пойду проверю и посмотрю, в порядке ли он». Цзян Мя встала и подошла к Нитянь, в то время как ее глаза были полны беспокойства. «Я пойду тоже проверю». Пань Тао последовал сразу же. Когда они шли к Нитянь, последний, наконец, открыл глаза, так как он закончил культивирование. Он больше не чувствовал энергию, разряжающуюся внутри его живота, и знал, что все мясо земляной ящерицы, что он съел, окончательно переварилось. Тем не менее, на данный момент он все еще потел, и сохранялась высокая температура тела, которая вызывала головокружение. К счастью, на этот раз он не упал в обморок. Внезапно он понял, что пот, который выпускали его поры, был неожиданно мутный. Казалось, как будто в поту было смешано много внутренней грязи тела. По мере того, как внутренняя грязь тела и пот выделялись, очень высокая температура его тела медленно снижалась. Ненамного позже, когда Цзян Мя и Пань Тао подошли, его красная, как приготовленные креветки, кожа уже вернула себе нормальный цвет. «Та-та!» Эти звуки внезапно раздались в его ушах. Удивительно, это были шаги Цзян Мя и Пань Тао, которые, казались, гораздо громче, чем раньше. Когда он смотрел на фигуру Пань Тао, он также обнаружил, что всего лишь с одного взгляда он мог видеть маленькие тонкие волоски на углу его рта. «Мой слух и зрение обострились», он вдруг понял. Внезапно вскочив, он сразу ощутил свое тело спокойным, грациозным, как ласточка, так же, как если бы его тело только что пережило таинственное превращение. «Нитянь, ты в порядке?» — Пань Тао подсознательно держал свой живот и сухо рассмеялся один или два раза. «Ты чувствуешь себя где-нибудь неуютно? Недавно все мое тело лихорадило, но теперь все в порядке», — спокойно ответил Нитянь. «Ты не чувствовал дискомфорта в желудке или понос?» — снова спросил Пань Тао. Нитянь подозрительно покачал головой. «А почему ты спрашиваешь?» Пань Тао горько рассмеялся. «После того, как Анин, Чжэнжуй и я съели мясо земляной ящерицы, у нас всех был понос. Это обессилило меня, это действительно больно, ах!» «Пань Тао, заткнись!» Лицо Анин стало глубокого красного цвета. В конце концов, она была девочкой. Так что, на вопрос, что случилось с ней, она изначально была очень смущена и, естественно, не хотела бы, чтобы другие об этом говорили. Пань Тао рассмеялся и подмигнул Нитянь. «Но, ты съел больше мяса земляной ящерицы, чем мы трое съели вместе. Не говори мне, что ты ничего не почувствовал. У вас, ребята, у всех был понос?» Нитянь не был удивлен, но притворился обеспокоенным и спросил. «Вы, ребята, все в порядке? Вы, ребята, и я разные. Мое тело более надежное и сильное, так что я в состоянии переварить мясо земляной ящерицы. Вы, ребята, ах, испорченные и элегантные дворяне и должны быть более внимательными. В противном случае, вы в конечном итоге съедите что-то плохое в критический момент и навредите своему собственному телу. Конечно, после обнаружения, что мясо земляной ящерицы придает в 7 раз больше энергии, чем в среднем звере 1 го-класса, он искал возможность претендовать на все это для себя. И совсем недавно, он также обнаружил, что дисперсная энергия, которую он не перерабатывал в его дух моря, вошел в его плоть и кости, придавая им значительные преимущества. Он для себя решил, что в течение следующих 2 дней, он ничего не будет делать, кроме как есть и потреблять как можно больше мяса земляной ящерицы, насколько это возможно. Изначально он хотел положиться на большое количество пищи, а затем позволить другим соперничать из-за пищи, выкрав голову духовного зверя 2 го-класса, все для того, чтобы повысить свою силу как можно быстрее. Тем не менее, он не ожидал, что после употребления в пищу мяса земляной ящерицы, у Анин и компании будет понос. Он не мог не кричать в своем сердце. «Все же Бог помогает мне. Эх, это хорошо, что ты в порядке». Пань Тао посмотрел на него и тихо выругался. «Этот монстр». Трое из них могли съесть только один цзинь мяса земляной ящерицы, прежде чем они не смогли перенести его и были сильно потрепаны. Нитянь съел в 10 раз больше, чем они трое вместе, и хотя он выглядел немного нездоровым, когда они подошли к нему, казалось, он был полон энергии. У него не было выбора, кроме как уважать аномалию Нитянь. «Старшая сестра Анин, мы будем обсуждать наши дальнейшие действия». Именно в этот момент Цзян Линчжу закончила с помощью духовного камня восстанавливать свою силу, и она, наконец, проснулась. Она была на той стороне, где все собрались, и позвала. «Нитянь, ты тоже подходи, пойдем к нам». Пань Тао также пригласил его. «Нет, все хорошо, я немного устал и немного отдохну. Вам, ребята, будет просто отлично без меня». Нитянь покачал головой, когда он смотрел на озадаченную Цзян Мя и улыбнулся, говоря: «Сейчас я в порядке, спасибо за вашу заботу. Ну, если нет никаких проблем, то это хорошо, никаких проблем это хорошо», — быстро ответила Цзян Мя. Нитянь, не сказав больше ничего, отклонил приглашение Пань Тао, прежде чем снова сел и закрыл глаза. Чем дольше он не потел, ему казалось, что он находится в особом состоянии, полным сил и готовым к любому вызову. Это заставило его вдруг хотеть попробовать диапазон восприятия его духовного сознания. Фактические символы, используемые Цзин Цишэнь, которые относятся к 3 энергиям в китайской медицине. Он спокойно начал медитировать, прежде чем отпустил свою духовную силу наружу. 10 вдохов спустя, он резко открыл глаза, и его глаза засияли блистательным светом. 70 метров зоны обзора. Глава 55. Фортуна отвернулась. 70 метров. В глазах Нитянь был странный жар, поскольку его тело слегка дрожало в вертикальном положении. Не так давно, когда он искал ледяного питона в этой ледниковой местности, он мог достигнуть 50 метров, что было возможным только после изнурения его душевных сил бесчисленное множество раз. Он не ожидал, что после употребления в пищу мяса земляной ящерицы и испытав процесс укрепления его тела, поисковый предел его силы духа на самом деле повысится до такой степени. Хорошая вещь, это серьезно хорошая вещь. После того, как он подумал о Анин, о двоих других, у которых был понос после употребления в пищу мяса земляной ящерицы, он не мог помочь, но болел в сердце. Мясо духовного зверя 2-го класса может не только ускорить выращивание его линцы, но это также может закалить и заострить его плоть. Кроме того, сила его плоти также может принести пользу его духовной силе, побуждая его комплексно увеличить свою силу. В этот момент у него было еще больше надежды на испытание зеленой иллюзии, и он вдруг почувствовал, что призрачная секта и кровавая секта, казалось, будто больше не так уж страшны. Кроме того, он совершенно не имел какого-либо интереса к обсуждению с Цзян Линчжу, Анин и другими. Он только хотел проглотить все мясо земляной ящерицы как можно скорее. Это бесплодная земля. Глядя на звериное тело земляной ящерицы издалека, Нитянь тайно нахмурил брови, как он вдруг вспомнил о проблеме. Бесплодная земля и ледниковая местность были разные. Мясо духовного зверя, которое он получал, охотясь в ледниковой местности, могло уместиться непосредственно на его спине, не претерпевая каких-либо средств обработки. Погода в ледниковой местности была холодной. Все виды мяса духовного зверя могли сохранять свою свежесть, и это означало, что было нетрудно держать его, и оно не сгниет. Тем не менее, бесплодная земля была горячая, как огонь. Если мясо духовного зверя не пройдет через любые средства обработки, любое мясо духовного зверя будет пахнуть очень быстро, и соответственно продолжать потреблять его совершенно невозможно. Похоже, что мне нужно превратить это мясо в сушеное мясо. Только тогда я смогу взять это с собой и потреблять в течение длительного периода времени. С этой мыслью, он вдруг встал и подошел к трупу земляной ящерицы. После того, как Цзян Мя, которая сидела неподалеку от него, увидела, что он встал, она также подсознательно последовала за ним и удивленно спросила его: «Нитянь, что ты делаешь?» «Я хочу превратить мясо земляной ящерицы в сушеное мясо», — ответил Нитянь. «Я помогу тебе», — сказала Цзян Мя. Нитянь заколебался. «Ты знаешь, как это сделать?» «Нет», — честно ответил Цзян Мя. «Ты можешь научить меня, как это сделать?» «Я тоже не знаю», — Нитянь выдавил улыбку. «Ах!» — Цзян Мя тихо вскрикнула. Вскоре после этого она посмотрела в сторону Го Ци, который был недалеко. «Старший брат Го, ты знаешь, как превратить мясо духовного зверя в сушеное мясо?» «Конечно», — ответил Го Ци. «Мы не обязательно можем столкнуться с духовными зверями в бесплодной земле в будущем, но нам все еще нужно есть. Старшая сестра Анин и другие в настоящее время обсуждают важные вопросы. В любом случае, мы не заняты. Почему бы нам не сделать из мяса этих духовных зверей в сушеное, которое мы сможем взять с собой?» — сказала Цзян Мя. «О, тогда я помогу вам, ребята». Го Ци кивнул головой. Когда они находились в ледниковой местности, ученик призрачной секты, который неожиданно появился в одежде Серой долины, почти устроил украдкой нападение на Го Ци, чтобы его убили. Это был Нитянь, кто обнаружил его в первый возможный момент и сразу же атаковал этого ученика призрачной секты, который позволил Го Ци избежать больного несчастья. Вне зависимости от того, как он обращался с Нитянь в прошлом, это был факт, что Нитянь спас его жизнь. Так что, хотя немного неохотно, он по-прежнему кивнул головой и согласился помочь Нитянь. «Я также приду и помогу вам, ребята», — усмехнулся Егума секты Лин Юнь и сказал. Он не участвовал в обсуждении Цзян Линчжу, Анин и других. После того, как он восстановил свою силу за счет использования духовных камней, он сел на место, недалеко от Нитянь, украдкой наблюдает за ним. Он ясно слышал разговор Нитянь и Цзян Мя и знал, что оставшееся мясо духовного зверя, которое приготовит в сушеное мясо, будет достаточно для потребления каждого в течение очень долгого периода времени. Теперь, когда обе стороны объединились, они не разделятся в будущем. Они, естественно, должны работать вместе как единое целое, и он взял на себя инициативу и вышел вперед. «Большое спасибо», — Нитянь улыбнулся и сказал. Егума от души смеялся и сказал: «Не надо, вы же, ребята, сделали это для всех». С обеих сторон, будучи вежливыми друг с другом, Нитянь и Цзян Мя начали резать мясо духовного зверя с помощью Егума и Го Ци. Затем они сушили мясо, которое смогут потребляться в более позднее время. Анин и другие обсуждали лишь некоторое время, но уже, казалось, достигли единого мнения. Когда они узнали, что Нитянь и другие делали сушеное мясо, все они взялись помогать им, зная, что этот вопрос может решить проблему еды, с которой они могут столкнуться в будущем. Однако, прежде чем он принялся сделать вяленое мясо, Пань Тао выпустил палку сигнала к небу. Полоса смолистого дыма взмыла в небо, отчетливо заметно в небе бесплодной земли. Теперь, духовная энергия каждого уже восстановилась. Даже если ведьма кровавой секты придет и найдет нас, мы по-прежнему не будет бояться. Пань Тао подошел в сторону Нитянь и объяснил. Хотя Юань Фэн из Серой долины ненавистен, но он не глуп. Так как он был атакован призрачной сектой в ледниковой местности, он не осмелился бы продолжать оставаться там. До тех пор, как Юань Фэн все еще жив, он, несомненно, как мы и решил пойти в бесплодную землю. Может быть, Юань Фэн уже ведет выживших Серой долины в бесплодную землю в этот самый момент. Я не могу с уверенностью сказать. Этот сигнал специально выпущен для Юань Фэн и других. Надеемся, что они, может, как и мы, нашли секту Лин Юнь, а также найдут нас, используя этого сигнал. Пань Тао приступил с помощью Нитянь резать мясо земляной ящерицы, объясняя ему ситуацию. Было принято решение, что мы не будем возвращаться к ледниковой местности, чтобы убить их. Спросил Нитянь, да, и это происходит потому, что люди из кровавой секты также вошли в зеленую иллюзию. Более того, теперь, когда люди из кровавой секты находятся в бесплодной земле, и если бы мы направились к ледниковой местности, кровавая секта и призрачная секта также очень быстро объединятся. Пань Тао был очень откровенным, только сейчас мы обсуждали и решили ждать в течение короткого периода времени, давая Серой долине шанс найти нас. Сигнал был выпущен. Если они не в состоянии поспешить, я боюсь, что это, скорее всего, не предвещает ничего хорошего для них. Если это так и если мы каким-то образом решили пойти к ледниковую местность, чтобы найти их, мы будем вынуждены бороться с призрачной сектой и кровавой сектой только с нашими теперешними силами. Но это не слишком мудро, объяснил Пань Тао. Нитянь был изумлен. Вы, ребята, тогда планируете оставаться в бесплодной земле? Нет, Пань Тао покачал головой. Независимо от того, можем ли мы ждать Юань Фэн из Серой долины и других, мы по-прежнему покинем бесплодные земли и направимся к вулканической местности, чтобы найти Чжэн Бинь из Дворец Черного Тумана и других. Когда Цзян Линчжу и Чжэн Бинь вошли в зеленую иллюзию, они уже имели представление, что Цзян Линчжу приведет людей к бесплодной земле, тогда как Чжэн Бинь и другие направятся к вулканической местности. Уже есть катастрофические потери со стороны Серой долины. Даже если Юань Фэн выжил, там не должно быть много людей. Серая долина уже не в состоянии обеспечить нас слишком большой помощью. Более того, мы уже знаем, что призрачная секта все еще преследует их. Поэтому, принимая во внимание все, что мы решили поехать в вулканическую местность искать Чжэн Бинь из Дворец Черного Тумана. Теперь, когда я думаю об этом, они не должны сильно пострадать, чем Серая долина. Если они не сталкивались с людьми тюремного правительства, то с количеством людей Дворца Черного Тумана должны быть все в порядке. Только Дворец Черного Тумана способен существенно увеличить нашу силу. Пань Тао объяснил свои выводы, один за другим, к которым они пришли после обсуждения с Цзян Линчжу к Нитянь в мельчайших подробностях. Нитянь задумался над ситуацией. Он знал, что слишком много людей умерло из Серой долины, добавил к этому все еще неизвестное число учеников призрачной секты, находящихся в ледниковой местности. Они уже рассматривали Дворец Черного Тумана как лучший выбор. Сигнал, что послал Пань Тао, должен был дать Юань Фэн последний шанс. После того, как дым рассеется, и если до тех пор Юань Фэн не появится, они полностью откажутся от него. Это было холодным, но очень мудрым решением. Он на самом деле был склонен к этому решению в его сердце. В то время как смоляной дым плыл высоко в небе, команда работала как единое целое, под опытным руководством Пань Тао и Егума, превращая куски мяса духовного зверя в сушеное мясо. Ученики секты Лин Юнь, как только узнали, что Анин и другие пострадали от диареи после употребления в пищу мяса земляной ящерицы, все они держали на почтительном расстоянии от мяса земляной ящерицы. Видя плачевное появление трех принимающих испытания Лин Баа суда, они даже не смели трогать мясо земляной ящерицы, так как они боялись разделить их участь. Таким образом, после того, как мясо земляной ящерицы 2 го-класса было превращено в сушеное, все оно очень естественно перешло к Нитянь. Толстый, смоленистый дым, который дрейфовал высоко в небе, оставался в течение очень долгого периода времени. В конце концов, постепенно рассеивался. Юань Фэн требовался бы час, чтобы поторопиться, если он смог увидеть это. Таким образом, после того, как сигнал исчезнет, мы подождем еще час. Если они до тех пор не придут, то нам нет необходимости продолжать ждать. Анин сказала, с безучастным выражением на лице. Да, тогда мы будем ждать в течение одного часа. Цзян Линчжу также выразила свое согласие. Этот Юань Фэн самый ненавистный. Было бы хорошо, если бы он умер. Чжэн Жуй хмыкнул и сказал странным голосом: Сун Сын, он даже хотел, чтобы мы передали Нитянь ему в ледниковой местности и почти начал с нами бой. Этот парень, даже если он выжил, я боюсь, что он будет так же просто наказание. Чего он хочет от Нитянь, когда искал вас, ребята? Озадаченно спросила Цзян Линчжу. Иди и попроси его. Чжэн Жуй указал на Нитянь. Цзян Линчжу воспользовалась возможностью и пошла. Нитянь, который в это время был занят подготовкой мяса земляной ящерицы, столкнулся с ней взглядом и сказал: «Ты еще помнишь битву между Юньсун и мной перед воротами Линбао суда?» «Конечно, я помню. Юньсун – младший двоюродный брат Юань Фэн. Так вот так, семья Юань». Нисянь нахмурил брови и выражение его лица застыло. «Семья Юань живет в холодном каменном городе, но они постоянно используют интриги, чтобы вызвать проблемы для нашей семьи. Не лучше всего, если бы этот Юань Фэн умер в ледниковой местности, с тем, чтобы избежать уродства». Другой сородич семьи Не, Нисянь, естественно, знал, что семья не была под давлением семьи Юань на протяжении многих лет из-за существования Юань Цуин. У Нидунхэ были тяжелые травмы также потому, что семья Юань и семья Юн образовали союз и напали на него. Таким образом, у Нисянь не было благоприятных впечатлений о Юань Фэн. Шум. Выражение Цзян Линчжу изменилось, и она сразу же посмотрела в сторону ледниковой местности. «Каждый, будьте осторожны. Если это ученики призрачной секты, немедленно атакуйте и убейте их всех». «Да», все ответили одновременно. «Это Юань Фэн». Очень быстро Юань Фэн из Серой долины появился в поле каждого зрения с Юньсун. Юань Фэн и Юньсун явно истощали, в то время как их лохмотья были полностью окрашены кровью. Не было известно, были ли эти пятна их собственной крови или нет. Цвет лица обоих был пепельно-серый. В их глазах был унылый взгляд и не было света. Внушительной аурой, которой они ранее обладали, уже не было. Когда они подошли и увидели людей секты Лин Юни Лин Баа Суда, глаза Юань Фэн вдруг расцвели с блеском. «Наконец, мы нашли вас, ребята!» Юнь Сун громко вскрикнул мучительным образом. «Мы столкнулись с учениками призрачной секты в ледниковой местности. Кроме старшего кузена и меня, остальные уже убиты очень трагическим образом». Кавычка.